Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвными врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! О греческом мудреце Диогене из Синопа рассказывают, что однажды в белый день он появился с зажженным фонарем на базарную площадь в поисках чего-то. На вопрос, что он ищет, последовал ответ: «Ищу человека». Этот случай стал известным почти всему миру. А вот мало кто знает, что около 200 лет раньше Диогена было Слово Божье через пророка Иеремию. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека?» Чем же отличается истинный человек от двуногих бесперых существ, которые населяют села и города, которые покоряют и порабощают животных и птиц, и которые стараются порабощать друг друга? Скульпторы, художники и поэты каждый по-своему старались изобразить идеального человека. Одни выделяли его пропорциональность и красоту, другие его мужество и силу, третьи его находчивость и мудрость, и лишь немногие его доброту. Библия же говорит, что первый человек был создан по образу Божию. А как этот образ Божий проявлялся в человеке, можем знать только из Слова Божия. Правда и истина. Посылая найти в Иерусалиме человека, Бог указал такие отличительные приметы. Нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? На внешний вид, расу, класс или нацию Бог не обращает внимания, как в этом гораздо позже убедился апостол Петр и засвидетельствовал в Кесарии в доме римского сотника Корнилия. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». В дни Моисея, который вывел народ израильский из Египта и вел его в землю обетованную, в Месопотамии жил прозорливец Валаам. Когда Валак, царь Моавитский, пригласил Валаама к себе и спросил его, чем угодить Богу Небесному, прозорливец ответил: «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Истинный человек не ограничивается рассуждениями о справедливости, а действует справедливо, не навязывая другим, а сам соблюдает правду и не почитает себя достигшим, а постоянно ищет истину, стремится к познанию высшего существа и бытия. Много ли таких было в Иерусалиме в дни пророка Иеремии? Ходатайство. Пророк Иезекииль был современником пророка Иеремии, но находился не в Иерусалиме, а среди пленников в Вавилоне. Ему Бог открыл, что не кто-либо из людей, а он сам проверил жителей земли иудейской и нашел следующее. «Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда как я не говорил, говорит Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь». И Бог исполнил свою угрозу. В 587 году до Рождества Христова Иерусалим был взят халдеями, город и храм разрушены, а народ отведен в плен за то, что не нашло в стране человека. «Се человек», объявил Пилат, выводчик народу Иисуса в терновом венце и в багрянице. Понимал ли Пилат всю важность сказанных им слов или не понимал, можем быть уверенными, что перед Пилатом и перед народом стоял человек во всех отношениях, соответствующий Божьему определению и назначению. Только Иисус из Назарета, единственный из всех людей на земле, действовал справедливо, любил дела милосердия и смиренно-мудро ходил перед Богом. Только Он днем учил, а ночью проводил молитвы, ходатайствуя перед Богом и за своих учеников, и за народ, среди которого Он трудился, и даже, прибитый ко кресту, Он молился за своих врагов. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Но этим не закончилось служение Иисуса. Он теперь находится на небесах и за преступников сделался ходатаем. А на земле его служители идут к людям и говорят: «От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Если среди людей не нашлось человека, достойного носить это название и выполнять его обязанности, Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы Он стал человеком, примерным учителем людей и ходатаем за них. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Аминь.